Глава восьмая. Ректор молниеносно спустился по лестнице вниз. Я хотел было поковылять за ним, принять участие в беседе при необходимости, но тут он внизу рявкнул. «Всем немедленно выйти! Я желаю переговорить наедине!» И спустя 10 секунд из лаборатории выскочили наверх Корнел и Тивадар. Они-то ректора в лицо знали, давно тут учатся. Братья сели за стол рядом со мной и переглянулись. «Не теряйте времени зря. Повторяйте все, что уже запомнили по новому заклинанию», — велел я. Корнел и Тивадар послушно закрыли глаза. Они хоть и не были такими фанатами магии, как Джоан, но ценность изучения никому неизвестного заклинания прекрасно понимали. В бою часто удивить значит победить. О чем внизу говорилось, слышно не было. Лишь пару раз ректор повышал голос, что меня расстраивало. Значит, какие-то варианты, что он предлагал, явно, чтобы избежать дуэли, Джоан не устраивают. Через четверть часа ректор выбрался наверх, медленно и расстроенно. Сердце у меня ёкнуло. Так в результате успешных переговоров со своими детьми родители не выглядят. Похоже, мои надежды на его помощь не оправдались. «Сколько народу!» — пробурчал он, посмотрев на нас. «Если столько студентов знает о моей дочке, то зачем ей было вообще устраивать этот маскарад?» Мы благоразумно молчали. Попадать под горячую руку расстроенному папаше не хотелось никому. «Отказалась уйти с учебы до следующего года. Упрямая!» — вздохнул ректор. «Решила, что у нее есть шанс против этого убийцы». Тут я понял, что сам виноват. Не надо было давать Джоан новое заклинание. Это и есть ее шанс. Нужно было вначале дать ее отцу шанс с ней поговорить. Может, тогда бы и уговорил. Эх, похоже, что я поспешил. «Из чего вдруг этот Барка взъелся на мою дочку?» — пожаловался вслух ректор. Эрри было раскрыл рот, чтобы попытаться объяснить, но я остановил ее, покачав головой. Хорошо, что поняла и смолкла, и что ректор стоял к ней боком и этого ее движения не заметил. Герцог покачал головой и молча ушел, захлопнув за собой дверь. «Что-то мы стали вращаться в слишком высоких кругах, и мне это не нравится», — сказал Корнел. «Никуда от этого не деться. Теперь мы столичный клан», — пожал плечами я. «Идите к Джоан, учите заклинания». «Думаешь, не стоит им рассказывать про Даркона, Схама и то, что это явный заказ, а не дуэль?» — спросила меня Эрли, когда братья спустились вниз. «Конечно, не стоит», — вздохнул я. «Забыла, как нас едва не передали в руки следователей Королевского корпуса стражи на опыты? Нас спасло только то, что ректор считает, что у меня с Джоан отношения. А если он узнает, что это я косвенно виноват в этой дуэли, что это мне так мстят, вызвав Джоан, то мы тут же и проследуем в подвалы лаборатории Королевского корпуса стражей. Будут нас разбирать на части и выяснять, как это у нас выжженный источник восстановился». Глаза Эрли расширились от испуга. Но я решил, что сказанное того стоило. Теперь точно дважды будет думать, прежде чем раскрывать рот в присутствии ректора. Слишком она импульсивная. Может, только напугав, и получится заставить ее стать по сдержаннее. Дверь снова отворилась, и вошла Морелла. Кормилица явно успела переговорить с уходящим ректором и узнать, что ничего не вышло. Она нервно теребила край кофты. «Не переживайте так», — сказал я несчастной женщине, чувствуя свою вину за ее состояние. «Все же я плохой интриган. Использовал ее, чтобы быстро выйти на ректора, а теперь переживаю из-за того, что она так волнуется за Джоан. Все будет хорошо». В свою комнату в этот день я вернулся только глубокой ночью. Нужно было хорошо выспаться, чтобы завтра была ясная голова. Появились некоторые идеи по поводу того, как собрать компромат на Даркона, если дуэль пройдет удачно для Джоан. Но тогда мне нельзя быть секундантом, — попросил Херди. «Не согласишься выступить секундантом Джоан, Корнелла и Тивадара?» «Сделаю», — кивнул он. «Тогда придем пораньше на завтрак. Скажем старшекурсникам, что ты будешь секундантом всех, кого Барка вызвал на дуэль. Ему наверняка передадут». «Я тоже с вами пойду», — сказал Рабош. «И что в этот раз, ставки на тотализаторе делаем?» «Я точно не буду», — помотал головой я. «У Джоан, конечно, есть хорошие шансы, если выучит заклинание. Но она впервые будет принимать участие в дуэли и может сделать что-то неверно. Да и ставить на нее опасно. Если поставим крупную сумму, об этом могут сообщить барки, и тот насторожится. А мне он нужен на дуэли максимально расслабленным. Опытным дуэлянтом, уверенным в том, что без труда забьет зеленую первокурсницу. Это повышает ее шансы на успех. Нервничал из-за того, что Джоан все же решилась идти на дуэль, но понимал ее. Сам бы в такой ситуации тоже не повернул назад. Когда долго воевал, на некоторые вещи смотришь проще и ценишь в людях черты, которые делают их надежными товарищами. Вот такие, что не сдаются перед обстоятельствами и при необходимости рискуют, и будут тебе надежными товарищами. Хочется верить, что Джоан уцелеет на этой дуэли и не сойдет с ума впоследствии из-за того, что пожадничала с размером источника. Такие бойцы мне в грядущей войне с демонами точно пригодятся. Джоан, Корнелл и Тивадар на завтраке не появились. Я сразу делать выводов не стал. Может, не явились потому, что еще не выучили заклинания, а может, выучили и просто решили там же и позавтракать. В любом случае, времени до вечера еще много. Если понадобится, пара прогуляет. Главное, что мы с Херди были здесь. И секундант от барка нашел нас без труда. Неизвестный мне старшекурсник. Высокий, красивый парень с добродушной улыбкой. На первый взгляд добряк и джентльмен. И не понять, как он согласился выступить в роли секунданта наемного убийцы. Но я такие глупые выводы делать не стал. Слишком много встречал добрейших людей с внешностью убийцы монстров и красавцев, готовых пытать детей. «Барон Ухилет, секундант Барка», — представился он. «Хотел обсудить детали трех дуэлей. Я так понял, что есть вызов на смертельную дуэль со стороны студентки первого курса Джоан, и эта дуэль состоится сегодня. А также Барка желает вызвать на дуэль студента четвертого курса Корнелла и студента третьего курса Тивадара. Каким будет формат этих двух дуэлей?» Херди был мной проинструктирован и тут же ответил. «По первой дуэли все верно. Второй и третий они пройдут до первого ранения. Дата дуэли завтра и послезавтра. Думаю, нас все устроит». Кивнул также добродушно Хилерет и отбыл. Даркон 2 часа спустя. Граф был удивлен, когда через знакомых Барка неожиданно потребовал прийти на срочную встречу. Вроде бы все давно решили и наметили цели. Воспользоваться тем, что Эйсон беспомощен после операции, и сначала убить его соседа с Хама, потом сидящую рядом с ним Джоан, потом его сестру Эрли. Такая месть полностью загладит урон, нанесенный его репутации. А дальше можно будет посмотреть. Вполне возможно, что Эйсон, не выдержав переживаний, просто отчислится из Академии, и вот тогда по его следу можно будет послать наемных убийц. Правда, все пошло не совсем по плану. Добавились дополнительные дуэли с братьями Корнелла, но они были до первого ранения, так что Барка на них просто разомнется без особого риска. Встречу назначили в глубине парка, почти у самого магического барьера. Тут почти никто никогда не ходил, кроме уборщиков. «Чего хотел?» — спросил Даркон не слишком любезно. «Чего-чего? Что-то ты мне явно не все рассказал, когда навязал мне свой план с этими дуэлями». Не менее грубо ответила Барка. «Что ты имеешь в виду?» — удивился граф. «Полчаса назад вышел с беседы с проректором по учебной работе. И мне она не понравилась. Обычно в дуэли администрация совсем не лезет, если все по уставу. А тут речь пошла о дуэлях. Прямо он мне ничего не говорил, только намеками. Но понять, на что он намекает, я смог без труда». Короче, им не понравилось, что я убил Схама, и мне пригрозили, что еще одна смерть неопытного студента, и я вылечу из Академии, они об этом позаботятся. Экзамен или зачет не сдам, или еще что такое произойдет. Даркон был потрясен. Сколько он ни наводил справок, все источники были единодушны. Администрация никогда не вмешивается в дуэли, а тут вот оно как. «Хочешь сдать назад и пощадить эту девку?» — спросил он после некоторых размышлений. «Зависит от того, что ты можешь предложить мне. — ответил Барка, давая ему некоторую надежду. — Ненавижу, когда меня припирают к стене. Я уже и сам бы с удовольствием убил эту толстую корову. И незаконно лишать меня удовольствия, которое гарантирует мне устав. Вызвала на смертельную дуэль. Пусть идет на нее и сдохнет. Так что если у тебя есть что мне предложить, то пусть потом выкидывает из академии. Мне все равно, если тут такие гнилые правила. А так, да, я пообещал проректору, что даже на смертельной дуэли никто сегодня не умрет. Но очень хочется нарушить это обещание и взглянуть на его морду после этого, чтобы неповадно ему было нарушать устав. Торг шел долго, полчаса, но стороны пришли к соглашению. Даркон дал клятву, что после успешной дуэли, на которой Джоан погибнет, возьмет убийцу в свой клан и даст ему позицию своего личного помощника на 10 лет. Обговорили они оклад. Он был достаточно высоким, чтобы Барка мог не заботиться о том, что покинет Академию без диплома. Джоан, Академия. На эту дуэль собралось очень много народу. Пришла даже вся верхушка администрации, включая самого ректора. Старшекурсники такого интереса с его стороны и припомнить не могли. Джоан сильно нервничала. Заклинание она смогла разучить, опередив Корнелла и Тивадара 2 часа назад. Спала всего 4 часа, но чудесный амулет Эйсона позволил прекрасно выспаться. С Эйсоном вообще было связано столько всего необычного, что девушка искренне считала, что до встречи с ним, можно считать, ее жизнь была пресной и скучной. Как будто играла роли. Вначале послушной папиной дочки, потом подростка-бунтаря. Удовольствие доставляла только магия. Но в ней оставалось все меньше непознанного. Думала, что жизнь вся так пройдет. Скука среди людей, редкие моменты счастья, когда удавалось достичь новых высот в магии. Но с появлением Мейсона все изменилось. Ей ни в коем случае нельзя сегодня умереть. Эйсон велел не паниковать, не думать о посторонних вещах, как она сейчас это делала, но Джоан успокаивала себя тем, что дуэль еще не началась. Вот когда начнется, тогда она и сосредоточится вся на ней. Вот на арену вышли секунданты, вот прозвучало приглашение бойцам спуститься на нее. Джоан послушно спустилась вниз и стала на арене. В голову лезла всякая всячина, целое море посторонних вещей. Как будет выглядеть ее тело, когда ее убьют? Останется ли ее лицо целым, когда после смерти перестанет действовать маскирующий ее артефакт? Как отреагируют на это зрители, когда вместо тела Джоан на арене появится тело Лоррейн? Или никто не будет всматриваться в мертвое тело, все будут от него отворачиваться, и никто не заметит разницы? Дуэль вот-вот должна была стартовать. Забивать этим голову точно было нельзя. Барка улыбался вовсю, глядя на нее. Чувствовалось, что он получает удовольствие от всеобщего внимания. Джоан разозлилась. Отставить пораженческие мысли. Эйсон же говорил, что надо думать только о победе. Глубокий вдох, глубокий выдох. Джоан попыталась войти в легкий транс. Эйсон говорил, что это прекрасно помогает сосредоточиться на текущей ситуации. Но у нее раньше не получалось при опасных ситуациях войти в транс. А сейчас вдруг сработало. Всякие дурные мысли вылетели из головы, и когда был дан старт дуэли, Джоан оказалась собрана и хладнокровна, как никогда. Смотреть на врага, улавливать его малейшие движения, попятиться, изобразив испуг, затем скостовать в метре перед Баркой недавно выученное заклинание, воздушный щит перед собой и неуклюже обратиться в бегство, съежившись, чтобы ее как можно больше прикрывал воздушный щит. С трибун негодующе засвистели, многие сочувствовали Джоан, но тут же перестали, когда она обратилась в бегство. Теперь главное — клюнет или нет Барка, не заподозрит ли подвох. Эйсон говорил, как он скорее всего отреагирует, но это лишь предположение. Что-то свистнуло сзади, но удара не последовало. Чем бы ни атаковал ее Барка, щит с этим справился. А затем Джоан услышала пораженный вздох трибун и последовавшую за этим тишину. Обернувшись, она еще успела увидеть, как обезглавленное тело Барки падает на песок арены. Он клюнул. Она победила. Все эти теории Эйсона оказались верны. Он говорил, что первый инстинкт каждого хищника — гнаться за убегающей добычей. И главная проблема — это обширный опыт дуэлей, у Барки который может его остановить от того, чтобы преследовать ее, когда она побежит. Эйсон сказал, что он сам ни за что в такую ловушку бы не попался, но он знал о существовании заклинания, которое выучила Джоан, а Барка не знал. И наемный убийца сделал шаг вперед. Джоан новое заклинание сразу понравилось. Очень хорошая ловушка, хотя оно и съело больше половины ее резерва. Оно было сродни вакууму, который кастовали только маги с 10-го разряда и выше, и которые умели использовать только в клане с таким же названием. Это, по сути, была его облегченная версия для начинающих магов, но с ограничением. Вакуум можно было кастовать прямо на противника, если он не защитился щитом, и он втягивал его плоть в искусственно созданную точку. А это облегченное заклинание нельзя было скастовать ближе метра от живого существа. Риск был огромным. Останься, Барка, на месте, оно бы не сработало. Шагнин влево или вправо, прежде чем пуститься в погоню за ней, то же самое заклинание срабатывало только в небольшом радиусе. Эйсон и сказал, что вся надежда на то, что он сочтет ее бегство подтверждением того, что она никчемный противник и ничего не будет опасаться. Джоан только в этот момент, выйдя от потрясений транса, осознала, какой груз давил на нее эти сутки, как ей не хотелось умирать, как хороша жизнь, как свеж и чист воздух. Отойдя от потрясения, зрители начали аплодировать. Позорное бегство оказалось лишь хитрым ходом, вполне позволительным с точки зрения военной стратегии. При этом смертельная дуэль выиграна в рекордно короткие сроки. И кем? Зеленым новичком, вышедшим против признанного ветерана. Магический барьер сняли, и Джоан тут же направилась к лестнице. Аплодисменты стихли, и пока она поднималась, она слышала обрывки разговоров вокруг. Восхитительно коварно. А что, разве не вакуум был использован? Хотя нет, вакуум, насколько я слышал, нельзя кастовать, убегая от противника. Девчонка оказалась непроста. По делам Барки всегда вел себя, как скотина с девушками. Джоан, особенно не вслушиваясь, обводила трибуну глазами. Вот ей машет и бежит навстречу Эрли, вот Корнел и Тивадар, вот даже Херди и Рабош. А где же Эйсон? Эйсон. Нижний этаж около морга Академии. Каких трудов мне стоило спуститься вниз по очень крутой лестнице, ведущей к моргу, да еще и без перил. Кто же придумал поместить морг в месте, к которому ведет настолько неудобная лестница, как они вообще умудряются по ней носить трупы? Знать бы точно, что внизу у морга сейчас никого, так я бы просто скинул вниз эспандер и вылез из него там же, но гарантий не было. Я спустился вниз сразу, как поднялись наверх два санитара с носилками, как всегда принято на смертных дуэлях. И сегодня они точно вернутся с трупом. Важно, чьим. Могучие снова взялись за мной следить. Но я смог скинуть их с хвоста довольно просто. Несколько раз подряд использовал свой эспандер, свернув за угол одного из зданий. Мою черепашью скорость преследователи уже знали. Поэтому можно только себе представить, как вытянулись от удивления их лица, когда они неспешно подошли к углу, свернули за него и не увидели меня нигде у длиннющего фасада здания. Но, разумеется, я сейчас не думал об этом, да и злился по поводу крутизны лестницы только потому, что страшно было думать о том, что сейчас происходит на арене, где уже должна была начаться дуэль, и о том, чей именно труп скоро принесут в морг Барки или Джоан. К девушке я сильно прикипел за это время. Как товарищ она мне уже нравилась, так точно. Вполне, может быть, формируется что-то и большее. Минуты шли томительно одна за другой. Наконец вверху раздался шум шагов, и послышались голоса. «Быстрая работа, эффектная», — басил один голос. «Жаль, я бы подольше поторчал там. Какое-никакое развлечение. Не все сидеть в этом стылом подвале, как проклятым». Голоса стихли, а я так и не понял, чье тело вниз тащат санитары. Сложным, что ли, сказать, кого именно там так быстро убили. Удивительно быстро, преодолевая крутую лестницу, санитары спускались вниз. Я залез в эспандер, едва стало слышно, что они близко. А как еще спрятаться в пустынном коридоре около двери в морг? Да, свет факелов был не сильным, но не настолько, чтобы не заметить незваного посетителя. Вылез через полторы минуты. Двигались санитары стремительно. Я рассудил, что они должны были за это время войти в морг. Угадал. Дверь в него была открыта, а внутри шумели. Вот лязгнул металл, вот снова раздались голоса. «Льда побольше надо, чтобы тело лучше сохранилось. Да, вот так. А то ректор сегодня был, это необычно. Мало ли, сам спустится, захочет посмотреть». «Да, в столице все со всеми знакомы. Может, тут родственный или дружеский интерес есть?» Я чуть не заскрежетал зубами. «Эти дубины так и не сказали, чье тело они притащили. Вот ни малейшего намека».